Глава первая. «Стой!» — крикнул легат, вскинув руку. Следовавший за ним отряд конных разведчиков остановился, и Веспасиан напряг слух, чтобы понять, что за звук его только что потревожил. Это ему удалось, ибо тяжкий топот копыт по ухабистой почве больше не заглушал доносившегося со стороны Каливы едва различимого пения боевых рогов бриттов. Раскинувшийся в нескольких милях от конников городок являлся столицей атрибатов, довольно спокойного островного народа, одного из немногих, что предпочли вступить с Римом в союз, и легат поневоле задумался, уж не рискнул ли вождь мятежных племен Каратак совершить дерзкий рейд глубоко в тыл римских сил. Не подверглась ли Каллива нападению? «Вперед!» Ударив каблуками сапог в конские бока, Веспасиан припал к гриве скакуна и поскакал вверх по склону, сопровождаемый дюжиной верховых из своей личной охраны, обязанных при любых обстоятельствах всемерно оберегать его жизнь. Тропа шла наискось, постепенно взбираясь на крутой кряж, за гребнем которого начинался довольно протяженный спуск к Каливе. Там размещалась самая удаленная от побережья опорная база вверенного легату подразделения. Верховный командующий армией Рима в Британии Плафт выделил легион Веспасиана из состава основных своих войск, поставив перед ним самостоятельную задачу — подавить сопротивление последнего южного племени, продолжавшего держать сторону Каратака. Лишь усмирив воинственных дуратригов, римляне могли рассчитывать на худо-бедно бесперебойное снабжение своей армии, достаточное, по крайней мере, для того, чтобы позволить ей развивать успешное наступление на север и запад. Без регулярных подвозок боеприпасов и провианта рассчитывать на скорый разгром врага было нельзя, а значит и преждевременный триумф в честь завоевания Британии мог прослыть показухой, обманом римского народа. А народ Рима обманывать небезопасно, и в сложившейся ситуации получалось, что от надежности линий поставок, которые варвары все еще были способны в любой миг перерезать, зависела не только судьба всей грандиозной кампании, а следовательно и Плафта, но и самого императора. Прибывавшее из Галлии морем снаряжение и продовольствие разгружалось в базовом лагере, расположенном близ устья, протекавшей, петляя через сердце Британии, реки Тамесис, откуда далее регулярно отправлялись вереницы тяжело груженных подвод. Но вот уже 10 дней, как никакие обозы в расположении римского войска, основательно углубившегося во владение дуратригов и осадившего одну из ключевых неприятельских крепостей, не прибывали. И обеспокоенный Веспасиан, оставив свой второй легион под вражескими стенами, поспешил в Каливу, чтобы прояснить обстановку. Он уже урезал легионерам пайки, а добывать провиант где-то в окрестностях осажденного укрепления было рискованно, ибо в лесах таились враги, подстерегавшие незадачливых фуражиров. Веспасиан хорошо понимал, что если ему не удастся в кратчайшие сроки восстановить цепь поставок, легиону придется отступить к Каливе. Он вполне представлял себе, в какой гнев придет генерал, узнав о столь позорном отходе. Император Клавдий утвердил Плафта во главе сил вторжения с единственной и непреложной задачей — как можно скорее завоевать населенную варварами Британию. Но, несмотря на убедительные победы, одержанные римлянами прошлым летом, до окончательного разгрома бриттов было еще далеко. Вождь бриттов Каратак собрал новую армию и продолжил борьбу. Более того, опыт минувших сражений его многому научил. Он уже не совершал прежних ошибок и уклонялся от прямых столкновений с великолепно обученными легионами, непобедимыми в открытом бою. Вместо этого его небольшие увертливые отряды принялись наносить точечные, но весьма чувствительные удары по снабженческим линиям громоздкой военной машины, которые с каждой мили ее продвижения вглубь острова все сильнее растягивались, а стало быть, делались и все более уязвимыми. Таким образом, исход текущей кампании зависел лишь от того, какая стратегия одержит верх. Если Плафту удастся навязать бритам решающий бой, Рим неминуемо победит. Но если варвары избегнут сражения, то у них появится шанс взять легионы измором. Римляне, скорее всего, так ослабнут, что бесславно откатятся к самому побережью. Пока легат со своим эскортом скакал к вершине кряжа, рев боевых рогов становился все громче. Теперь солдаты слышали крики людей, резкий лязг сталкивающихся клинков и приглушенный стук отражаемых щитами ударов. Галопом взлетев на поросший густой травой гребень, Веспасиан смог охватить взглядом панораму событий, разворачивавшихся внизу, под грядой. Слева находилась Каллива, огромное скопление крытых соломой крыш, окруженных земляным валом и чистоколом. Над городком висела тонкая пелена дыма от очагов и костров. Темная полоса, протянувшаяся от главной сторожевой башни к далекому Томесису, обозначала дорогу. И на этой дороге в полумиле от Каллевы бриты громили обоз. Собственно, от обоза осталась лишь горстка упрямо движущихся к городку тесно сгрудившихся повозок, прикрываемых жалким заслоном из бойцов вспомогательного состава. Вокруг колонны роились бритты. Маленькие группы тяжело вооруженных воинов почти терялись среди лучников, пращников и метателей копий, которые засыпали подводы непрекращающимся градом дротиков, стрел и камней. Кровь струилась по бокам тягловых быков, вся дорога была усеяна людскими телами. Веспасиан осадил коня, торопливо обдумывая ситуацию. Особо размышлять было некогда. Прямо у него на глазах очередной отряд дуратригов обрушился на обоз сзади. Стоявший на козлах одного из возков командир конвоя, легко узнаваемый по алому плащу, приложил сложенные ладони ко рту и выкрикнул приказ. Колонна, и без того еле ползшая, остановилась. Атака с тыла была быстро отбита, однако заминка превратила воинов передового заслона обоза в легко поражаемые мишени для тучи роящихся вокруг них дуратригов. И к тому времени, когда повозки снова тронулись с места, на земле остались валяться еще несколько тел. «Где этот хренов гарнизон?» — проворчал один из разведчиков. «Им бы давно пора увидеть, что делается с обозом!» Веспасиан посмотрел в сторону пристроенной городскому валу и защищенной собственными укреплениями римской складской базы. Между правильными рядами строений сновали темные крохотные фигурки, но признаков общей тревоги не наблюдалось. Веспасиан мысленно взял это на заметку, решив устроить коменданту базы изрядную встрепку. Как только они доберутся до лагеря, этот разиня получит свое. И с лихвой. Если доберутся, тут же поправил себя легат, ибо путь к Каллеве был перекрыт беснующимися врагами. Между тем делалось очевидным, что если гарнизонная служба не предпримет немедленной вылазки, конвой обоза перебьют, а сами подводы захватят или уничтожат. Дуратриги почуяли приближение переломного момента и уже подступали к телегам, подбадривая себя боевыми кличами и для пущего куража, ударяя мечами и копьями по краям щитов. Веспасиан закинул плащ за спину. Крепко сжав поводья одной рукой, он выхватил меч и обернулся к своему отряду. «К атаке! Стройся!» Люди смотрели на него в удивлении. Их легат решил ринуться на врага, но это было равносильно самоубийству. «Кому сказано? Стройся!» — рявкнул Веспасиан, и на сей раз конники отреагировали мгновенно. Они развернулись по обе стороны от легата, изготовив к бою свои длинные копья. Как только линия обозначилась, Веспасиан резко взмахнул мечом. «Вперед!» Эта атака мало чем походила на отработанный кавалерийский маневр. Всадники просто ударили пятками в конские бока и понеслись вниз по склону, к бессистемно клубившимся вокруг колонны врагам. Даже когда кровь, взыграв, застучала в ушах, Веспасиан вовсе не был уверен, что его выходка продиктована полководческой мудростью. Никто не обязывает легатов лично участвовать в подобных стычках. Он имел полное право дождаться, когда дуратриги разберутся с обозом и отхлынут в лесную чащобу, после чего уже с меньшим риском попробовать как-нибудь доскакать до своих. Но это было бы трусостью, не говоря уж о том, что легион отчаянно нуждался в припасах. Да и переиначивать что-то теперь было поздно. Легат лишь стиснул зубы и покрепче сжал рукоять меча. Топот копыт заставил нападавших обернуться и ослабить обстрел подвод. «Туда! Туда!» — проорал на скаку Веспасиан, указывая на россыпь беспорядочно мельтешащих фигурок. «За мной!» Сомкнутым строем, ведомые скачущим в его центре легатом, всадники обрушились на явно не готовых к такому натиску легко вооруженных врагов. Ликующие кличи бриттов затихли. Многие варвары, страшась угодить под копыта и копья, бросились в рассыпную. Веспасиан увидел, что командир конвоя мигом сообразил, как можно воспользоваться замешательством дуратригов, и повозки, ускорив ход, поспешно покатились к сулящим спасения валам Калливы. Впрочем, предводитель туземцев тоже не был глупцом. Тяжело вооруженные бриты и колесницы устремились вслед за подводами, чтобы перехватить ускользающую добычу. Между тем, разделяющее конников и дикарей расстояние стремительно сокращалось. Полуногие, раскрашенные цветной глиной дуратриги, безумно метались из стороны в сторону в отчаянных попытках спастись. Веспасиан нагнал рослого пращника в волчьей накидке и уже занес над ним меч, как брит, уловив за спиной конский топот, резко поворотился, в глазах его вспыхнул ужас. Веспасиан на всем скаку нанес рубящий мощный удар, но брит в последний миг бросился плашмя наземь, и клинок вместо плоти рассек один воздух. «Дерьмо!» — бросил Веспасиан сквозь стиснутые зубы. В конном бою от короткого пехотного гладиуса не было никакого толку. И легат выбронил себя за то, что, садясь в седло, не удосужился прихватить с собой длинный кавалерийский меч, какими сейчас ловко орудовали его верховые. Тут перед ним возник еще один вражеский воин. Веспасиан успел только отметить, насколько он тощ и как нелепо торчат его выбеленные известью волосы, прежде чем с противным, хрустящим звуком вонзить ему в шею клинок. Дикарь, утробно всхлипнув, повалился ничком, а легат уже скакал дальше, к обозу. Однако, оглянувшись на своих людей, он увидел, что они добивают копьями бритов, попадавших в страхе в траву. Эти действия были в порядке вещей для прорвавшей пехотный строй кавалерии. Только вот увлекшиеся истреблением всадники упустили из виду внезапно возникшую и далеко не шуточную угрозу. К маленькому отряду конных римлян стремительно приближались колесницы бритов. «Оставьте их!» — рявкнул Веспасиан. «Оставьте их! Все к повозкам!» Конники спохватились, снова сомкнули ряды и галопом помчались за Веспасианом, скачущим к замыкавшей колонну подводе, до которой теперь оставалась какая-то сотня шагов. Навстречу им полетели нестройные крики, бойцы прикрытия размахивали копьями, подбадривая товарищей. Они были уже хорошо различимы, когда легат услыхал слабый свист, и вражеская стрела тенью пронеслась над его головой. Еще миг, и кавалеристы осадили своих запыхавшихся скакунов у повозок. «Сомкнуться! Сомкнуться в тылу обоза!» Пока люди подравнивали коней, образуя заслон, Веспасиан порысил к командиру конвоя, который все еще стоял на козлах передней из фур. Увидев на нагруднике подскакавшего к нему всадника ленту легата, он отсалютовал. «Благодарю, командир». «Кто такой? Имя? Звание?» — рявкнул Веспасиан. «Центурион Гай Аврелий, 14-я гальская вспомогательная когорта». «Итак, Аврелий, веди обоз прямо к воротам. Гони, ни на что не обращая внимания и ни в коем случае не останавливаясь, понял? С этого момента твое дело — только подводы. Командование твоими людьми я беру на себя». «Есть, командир». Веспасиан развернул коня, рысцой направился к своим людям и, восстановив дыхание, прокричал. 14-я гальская! Ко мне! Стройся! Легат призывно взмахнул мечом, и уцелевшие воины охранения сформировали оборонительный строй. Тем временем дуратриги оправились от первого потрясения, а когда поняли, что разбежались, испугавшись наскока совсем небольшой горстки всадников, стыд пробудил в них ярость и жажду мщения. Они надвигались не стройной, но плотной толпой, в которой смешались и одетые в латы, и совершенно ничем не защищенные, но жутко завывающие дуратриги, тогда как наперерез обозу лавиной неслись колесницы с явным намерением перекрыть путь колонне, зажав ее между своей громыхающей массой и дико вопящими пешими воинами. Веспасиан понял, что на этот маневр он отреагировать уже не успеет. И если колесницы выскочат на дорогу перед подводами, Аврелию не останется ничего другого, как попытаться прорваться к городу, рассчитывая на инерцию груженных телег и быков, куда более тяжеловесных, чем низкорослые лошади дуратригов. Единственное, что мог сделать Веспасиан, это как можно дольше не подпускать неприятельскую пехоту к повозкам, ибо как только дуратриги дорвутся до них, все будет потеряно. Однако, бросив взгляд на тонкую линию римлян, и на мрачные злобные лица стеной напирающих бриттов, он понял, что продержится очень недолго и лишь усилием воли подавил горький смех. Стоило столько сражаться с увертливым каратаком, одержать столько побед, чтобы потом нелепо сложить голову даже и не в бою, а в мелкой стычке, пытаясь отразить грабительский налет. Он проклял сначала свою злосчастную судьбу, а следом начальника, тихо сидящего в калеве гарнизона. Ведь выведи этот выродок своих людей за ворота, чтобы помочь охране обоза, может, кому-то и удалось бы спастись. По крайней мере, в каждом из обреченных ожила бы надежда.